Глава 7. Усложняю задачу Владу и уношусь в детство. Чем дальше мои мысли от вчерашнего дня, тем труднее их прочесть. Арагон громко, с нажимом, читает заклинание. Если не считать потяжелевшую и похолодевшую руку у меня на голове, никаких новых ощущений нет. Это, безусловно, радует. Моя магия работает и не пускает Арагона в мое сознание. С каждым словом интонация Влада меняется. В нем все больше проскальзывает раздражение вперемешку с растерянностью, а его пальцы буквально впиваются в мою кожу, причиняя, если не боль, то дискомфорт. Древний язык магов мне не знаком. Крис и близко меня не подпускал к своему гримуару. Но причина негодования Влада мне ясна. Он в третий раз повторяет одно и то же. Результат – ноль. Мы с Крисом долго ломали головы, как объяснить Арагону наличие у меня магии и аномалию с проникновением сознания. Остановились на том, что, по легенде, моя вымышленная личность и сама ничего не знает. Как сказал Крис, Арагон непременно выдвинет какую-нибудь теорию. И ты убедишь его в верности суждений. Маг замолчал, тяжело вздохнул и присел на корточки. «Таис, я знаю только одного мага, в чье сознание я не могу проникнуть. Это мой брат. Теперь и ты попала в этот список. Твои редкие вспышки магии в экстремальных ситуациях по сравнению с внутренней защитой просто ничто», — сказал мужчина и внимательно изучает мою реакцию. Его слова удивили меня. Крис говорил, что магии во мне, как и в любой женщине, мало. Выходит, врал. И ее у меня куда больше, чем у Криса или любого другого мага. «Не смотри на меня так, как будто я должна дать тебе ответ. Ваши фокусы для меня темный лес. Понятия не имею, почему у тебя ничего не вышло. Новости о себе я отбросила на потом и принялась брать. Если ты что-то и знаешь о себе, мне правду все равно не скажешь», — потирая лоб, рассудил мужчина и встал на ноги. «Я обещал, что боли не будет», — напомнил Влад и ошарашил. «Условия поменялись. Постараюсь забрать часть себе, но потерпеть придется». Не успела я опомниться, как рука Арагона заняла место на моем лбу, и он опять начал читать заклинание. Только на этот раз все иначе. Чувствую, как через ладонь Влада в меня вливается энергия, растекается по всему телу и, доставляя нестерпимые страдания, уходит обратно к магу. Кусая губы, терпела сколько могла, но браслет накалился и готов слететь с запястья. Соскочила со стула и головой толкнула Арагона в живот. «Если ты хочешь меня убить, давай, но зверствовать зачем?» — крикнула я и, подняв на него глаза, обомлела. Влад опустил голову. Его лицо искажено, и он вот-вот рухнет. Пока я развязывала руки, Арагон все же свалился и теперь лежит на полу. Ругая мага, на чем свет стоит, стянула со стола скатерть и подложила ему под голову. «Ну что, господин всесильный маг, чуть невинную девушку не угробили, заодно и себя. Не зло упрекнула я Влада и зачем-то глажу его по волосам. Через минуту восстановлюсь. Ты как?» — прошептал Арагон. «Однозначно лучше, чем ты», — усмехнулась я и переложила его голову себе на колени. Негромко заиграла музыка. В правом дальнем углу послышался женский смех. Рядом, над ухом, четко слышен разговор двух мужчин. И все это сопровождается шелестом пышных юбок, цоканьем каблуков, звоном бокалов и гулом толпы. «Что это?» «Сама посмотри». Арагон приподнялся и разглядывает комнату. «Мы с магом сидим посредине огромного бального зала. Вокруг веселье, дамы пестрят нарядами, их кавалеры чинно ведут беседы. Все они расступились по краям и как будто чего-то ждут. Заиграли фанфары, открылись створки высоких дверей, гости тут же склонились в поклоне, и появилась пара. «Это что, я?» — показывая на девушку в черном, усыпанном бриллиантами платье, с круглыми глазами спросила я Влада. «Ты и мой брат», — сквозь зубы процедил Арагон. «И кто?» «Таис, ты что, оглохла? Это ты и император», — вставая на ноги, рявкнул мужчина. «И это не просто ты, а ты в традиционном свадебном платье нашей семьи». Как завороженная смотрела на приближающуюся саму себя и недоумевала. «Ничего не хочешь объяснить?» — зло выплюнул Арагон. «Что?» — от всей души возмутилась я. «Гримуар ты читал?» Голоса начали стихать, образы испаряться. Краски зала сначала слились в один вращающийся круг, затем разлетелись, и мы оказались в спальне. Обернувшись на женский стон, мой взгляд упал на обнаженных мужчину и женщину. И они творили такое. «Там опять я, да?» От стыда закрыла лицо руками и не могу заставить себя посмотреть. «Ага, ты», — подтвердил довольный Влад и добавил. «И я». Схватила скатерть, подбежала к бесстыдству и хотела прикрыть. Какой там? Ткань упала на пол, а я и Влад продолжали предаваться любви. «Отвернись!» — потребовала я и закрываю собой обзор. «Зачем?» «Мое тело никак не мешает Владу. Он выше меня на полторы головы и откровенно наслаждается зрелищем». «Снег пошел», — сказала я и, подставив под снежинку ладонь, хотела ее поймать. Но она прошла насквозь. «Теперь мы на диких землях, там, где вечный холод. Редко кому удается уйти из этих мест живым», — оглядываясь, пояснил Влад. «Недалеко от нас, без признаков жизни, в снегу, на спине лежал Арагон. Его широко раскинутые руки по локти в крови, и только по воротнику можно определить, что его рубашка когда-то была белой, а не алой, как сейчас». Подошла ближе и, присев рядом с образом раненого мага, пытаюсь понять, жив он или мертв. «Влад, что это все значит?» — обернувшись на Арагона, спросила я. Влад с равнодушным лицом оглядел свой бледнеющий лик и, потерев затылок, предположил. «Это...» — он ткнул на самого себя. «Явно твои мысли или мечты, называй как хочешь. Сцена в спальне?» — мужчина показал на угол, где недавно мы с ним кувыркались. «Чего греха таить, мои. Но вот первая картина рушит всю теорию», — маг задумался. «Твои амбиции настолько высоки, что ты метишь в императрицы?» — чуть прищурившись, спросил маг, но потом рассмеялся над абсурдностью своих слов. «Я тоже хихикнула, только над Арагоном. Он и понятия не имеет, что моя кандидатура как нельзя лучше подходит на роль невесты его брата». «Смерти я твоей не хочу. Никогда на эту тему даже и не думала. Императрицей стать не желаю. Должно быть другое объяснение». «Другого варианта у меня нет. Разве что мы увидели будущее», — последнее слово маг произнес настолько неуверенно, что я не восприняла его предположение всерьез. «Да», — протянула я, — «у меня будущее еще куда ни шло, но если не считать...» — махнула головой в угол, намекая, что меня не прельщает интимная с ним близость. «Брат у тебя мужчина интересный, с положением. А вот у тебя печаль», — шутливо сказала я и, поднявшись на ноги, заявила. «Не знаю, как ты, а я есть хочу. Пообедаешь со мной?» Непринужденно, так, словно для нас вместе есть это из разряда обыденности, спросил Арагон. «Нет, спасибо за приглашение». После заминки отказалась я. Направилась к двери, но далеко не ушла. Мужчина цепко ухватил меня за запястье. Остановил. «Перефразирую. Ты пообедаешь со мной. Для нас накроют в одной из моих комнат. Советую не опаздывать», — приказным тоном заявил Арагон. Отпустил мою руку и первым покинул комнату. Показываю закрытой двери рожицу, а сама прикидываю, как вести себя с Владом, чтобы и о сосудах разузнать, и не угодить в его постель. Придя к выводу, что универсального рецепта нет, решила действовать по обстоятельствам, думать исключительно о деле. На Арагона, как на мужчину, больше не смотреть. Голову от его прикосновений не терять и, главное, не влюбляться. Последний пункт за ненадобностью вычеркнула. Любовь мне не грозит. Зашла в свою новую роскошную спальню и еще раз за себя порадовалась. Из ванной послышался плач, за ним бормотание, а далее все то же самое, только вперемешку. В ванной я обнаружила Эльзу. Она склонилась над раковиной и, горько рыдая, умывала лицо. «Что случилось?» Моя новая подруга обернулась на голос, попыталась ответить, но вместо слов из ее рта вылетали только стенания. Подошла и ласково спросила: «Тебя кто-то обидел? Ты только скажи». Эльза судорожно замотала головой, и из ее глаз еще сильнее потекли слезы. «Атал! Он подарил мне цветок!» — еле выговорила девушка и, опустив голову, рыдает дальше. «Атал подарил тебе цветок», — внятно произнесла я. «И что в этом плохого?» «Почему ты плачешь? Я не взяла!» Закрыв лицо руками, Эльза от отчаяния топнула ногой. «Почему?» «Потому что дура я набитая. Растерялась от неожиданности. Он мне цветок протянул, а я его руку оттолкнула и убежала», — заикаясь, ругала себя девушка. «Ничего страшного. В следующий раз будешь готова», — успокаиваю я ее. А Эльза как закричит во все горло: «Не будет никакого второго раза!» Я, когда убежала, потом из кухни смотрела на него. Он сначала смял цветок в кулаке. Эльза, вытянув руку, силой сжала свой кулачок, а потом растоптал его сапогом и плюнул на пол. «Он в мою сторону больше и не взглянет!» Девушка распахнула руки и кинулась мне на шею. «Зря плачешь», — хлопая подругу по спине, сказала я. «Мужики такой народ. Чем дольше и чем чаще ты отказываешь, тем им становится интересней. Не всем, конечно. Некоторых это может и отпугнуть. Но Атала точно заинтересует. Он к тебе не с цветком, а с целой охапкой в следующий раз подойдет. Это я тебе обещаю». Отлепила Эльзу от своей груди и, открыв ледяную воду, умываю ее лицо. «Ты так правда считаешь?» — с ожившей надеждой в глазах спросила Эльза. «Да». Все время, пока я собиралась на обед, Эльза с преданными глазами помогала мне. Она красиво заплела мои волосы, помогла определиться с выбором платья. И под конец, когда я была полностью готова, сложив ладошки вместе, долго пела дифирамбы моей внешности. Постучалась и, услышав разрешение, вошла в спальню к Арагону. Комнату явно готовили не для обеда, как минимум для романтичного ужина. Шторы задернуты, повсюду расставлены зажженные свечи. Посредине стоит, не доходящий до колена, по высоте стол. Вокруг него раскиданы всех размеров подушки и пахнет благовониями. Арагон появился эффектно, с влажными волосами, в широких штанах и с расстегнутой до пупа рубашки. Влад вальяжно прилег и, похлопывая по соседней подушке, приглашает к нему присоединиться. Влад определенно решил затащить меня в койку. Уверенный хищный взгляд, расслабленная поза — Все говорит о том, что он не сомневается в своем успехе. Признаю, основания так думать у него есть. Он необычайно притягательный во всех смыслах мужчина. И вскружит голову любой. Подыграть – подыграю, но устаю. На задании симпатия к жертве – непозволительная роскошь. Сняла туфельки, приподняла юбку и, перешагивая через подушки, приближаюсь к Арагону. Влад ни на секунду не отвел взгляда от моих глаз и на ощупь подтянул к себе предназначающуюся для меня подушку. Присела рядом, приняла соблазнительную позу и, невинно похлопав ресничками, жду продолжения действа. Влад мгновенно уловил мой посыл, глаза мужчины азартно загорелись, и на лице появилась довольная улыбка победителя. Мужчина отщипнул от ветки виноградину и поднес к моим губам. «Хочет, чтобы с рук ела? Да пожалуйста». Приоткрыла рот и жду, когда угощение попадет внутрь. Влад касается пальцами моих губ, но ягоду не отпускает. Одно движение, и виноградина моя. Хоть я даже не коснулась его руки, мужчина театрально подул на пальцы и шепотом произнес: «Я и забыл, какие у тебя острые зубки». Я закатила глаза и сцапала с тарелки еще одну ягоду. «Влад, зачем ты меня пригласил?» Особо выделила последнее слово. «Ведь на самом деле он меня заставил прийти». «Поговорить, выпить. Для чего же еще?» Непринудительно ответил Арагон. Налил нам вина и предложил мне бокал. «Не взяла. Отпей первым. Я стараюсь не совершать одну и ту же ошибку дважды. А прошлой ночью ты меня уже опоил. Ласково, без претензий», пропела я и мило улыбнулась. Влад, доказав, что в вино ничего не подсыпано, молча выполнил мою просьбу. «За таинственную Таис!» Предложил Влад тост и выпил. Я тоже пригубила и только хотела поставить бокал на стол, как Влад осуждающе цокнул и показал, что выпил до дна. Нарушать традиции и не допивать первый бокал, проявлять неуважение к хозяину дома. Проявила уважение и тут же пожалела. Маленький глоток не позволил уловить несвойственные вкусу вина нотки. А большая доза явно говорила о том, что в это вино что-то добавили. «Ты же тоже пил?» – возмутилась я. «И что? Мне скрывать нечего. Это у тебя за спиной ворох тайн и загадок. А небольшая доза моего зелья...» Маг достал из кармана красную бутылочку и поставил ее на стол. «Развяжет твой язычок, и мы узнаем друг друга поближе». Фыркнула, напрягла руки и уже собиралась встать. Влад отреагировал молниеносно. Он положил мне на плечо ладонь и надавил. «Еще одна попытка уйти без разрешения, и я тебя свяжу», припугнул Влад таким тоном, что я не сомневалась, он так и поступит. «Знаешь, я уже чувствую эффект от зелья. Так и тянет высказаться», процедила я. «Разрешаю. Говори сколько душе угодно», хохотнул Арагон. Гневно сверкнув глазами, взяла тарелку и накладываю все, что есть на столе. Рот, забитый едой, мало чего может сказать. «Неплохая тактика, только краткосрочная», посмеялся надо мной мужчина и откинулся на подушку. «Я терпеливый, подожду». Желание выплюнуть курицу и наговорить магу гадостей усилием воли я поборола. Но что делать, когда еда уже не полезет в меня? «Вкусно». Мужчина устроился у меня за спиной и, обняв за талию, положил подбородок мне на плечо. «Хочешь, я немного поиграю на твоей стороне и найду занятия для твоего рта без ущерба для фигуры?» «Да», — вырвалось у меня.